и уже издалека закричал: «Какое счастье, что мне удалось тебя нагнать!» «Что случилось?» — встревожился рыцарь. «Ты ведь дал мне не тот ключ!» Муж внезапно возвращается из командировки. Жена быстренько распахивает двери на балкон и подталкивает туда любовника. «Повисай!» Вот повис. Висит час, два, три, ночь. Утром дворник подметает улицу, увидел мужика и спрашивает: «Что, висим?» «Вишу». «Ну ладно, подними ноги, я под тобой подмету». Один гражданин работал в мастерской, где делали чучело животных. У него был стеклянный глаз, который он иногда вынимал и клал рядом с собой, так как он ему мешал. Однажды в мастерскую ему принесли телеграмму от жены. Жена сообщала о своем приезде с курорта. Телеграмма запоздала, до прихода поезда оставались считанные минуты. Гражданин в торопях вставил не свой глаз, а глаз щучела тигра и помчался на вокзал. Жена, выходя из вагона, увидела мужа и закричала: «Не смотри на меня зверем, я сама все расскажу!» Молодой коммивояжер вернулся из деловой поездки и узнал, что его жена была ему неверна. «Это был мой друг Джон?» — сурово спросил он. «Нет». «Тогда Ричард?» «Нет». «Постой». «Тогда это, возможно, мой друг Сэм?» «Что ты заклинился на своих друзьях? Ты думаешь, что у меня своих мало?» Муж внезапно пришел домой. Смотрит на балконе любовник. «Как вы сюда попали?» «Да вот с парашютом прыгал, за ваш балкон зацепился». «Ну тогда заходите, чайку попьем». «А вы даже не удивляетесь?» «А чему удивляться? Вчера у нас в туалете геологи нефть нашли». Жена устроила подругу к своему мужу секретарем с тем, чтобы узнать, как ведет себя муж на работе. Проходит месяц, другой, жена спрашивает мужа, как новая секретарша работает. «Ну как, утром к 9 часам приходит, а в 6 вечера уходит». «А как она одевается?» «Медленно». Жена уехала на курорт. Через несколько дней муж ей посылает телеграмму: «Где вилки?» Она ему в ответ телеграфирует: «Спи дома». И так несколько раз. По приезде домой муж говорит ей: «Почему ты мне не ответила, где вилки?» Она подводит его к кровати и снимает простыни. «Вилки под простынями». Встречаются два приятеля. «Послушай, тебе нравятся тупые бабы?» «Ну что ты, конечно, нет». «А такие, которые выпивают и курят?» «Ну зачем мне такие?» «А которые не умеют готовить ни завтрак, ни обед, ни ужин?» «Да нет же!» «Так какого же черта ты лезешь к моей жене?» В семье родился ребенок. Не разговаривал он до 5 лет. Родители повели его к врачу. «Не волнуйтесь», — успокоил врач, — «он будет разговаривать. Вот только те, кого первые 3 раза назовет, умрут». Через некоторое время ребенок сказал слово «дед». Дед умер. Вскоре он сказал «баба». Умерла бабушка. Однажды жена сказала мужу: «Посиди с ребенком, а я схожу в магазин». Гулял ребенок, гулял, и сказал: «папа». Отец собрался, помылся, надел новый костюм, ботинки и лег на кровать. Приходит жена домой и говорит: «Что это ты улегся в новом костюме на кровать? Собирайся и пойдем на похороны. Сосед умер». Муж уезжает отдыхать и просит соседа присмотреть за женой. «Если загуляет, давай телеграмму: жена умерла, а я пойму». Через неделю приходит такая телеграмма, а мужчины в номере не оказалось. Сердобольные друзья дают ответную: «Сообщите, когда похороны». Получил сосед такой ответ и пишет: «Когда похороны, не знаю, но доступ к телу продолжается». Сотрудник вернулся из дома отдыха и у себя на работе делился свежими впечатлениями. Он показывает пальцем на групповую фотографию: «Это со мной, а это с этим» и так далее. Один из сотрудников видит на фотографии свою жену, которая в это время тоже была.